Тут, к счастью, сновичок заметил Храпелкина. Он хочет испортить подушку. Стой, не смей. Отдай подушку сейчас же. Ну, нигде от них покоя нет. Ну что вы сюда прилетели? Ну что вам не спится? Ну отдал бы я вам эту подушку и так. Нет, явились. Угрожают, грубят. Фу. Отдай подушку, говорят. Стоп, стой. Видишь, граница. Не вижу. И я пока не вижу. А так. Четыре черненьких, чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. Лишь только Храпелкин произнес свое заклинание, как из-под земли начали вырастать полосатые пограничные столбы. Вся страна снов разделилась на две части – черно-белую и цветную. Так, а это еще что? Граница. Здесь моя страна. Великая страна черно-белых снов. А вон там твоя странулечка. Странусечка. Странулечечка глупеньких цветных сказочек. И попасть сюда ты уже не можешь. А если перейдешь границу, то цветным отсюда не выйдешь. Понятно? Коллега, это подло. А кто сказал, что я благородный? Это же просто нечестно. А кто сказал, что я честный? Это просто... Ну вот что, вы меня отвлекаете. И вообще вы мне надоели. Либо убирайтесь по-добру, по-здорову, либо будет хуже. Да никуда мы не уйдем. Да? Тогда придется вас заставить сделать это. Храпелкин снова произнес заклинание. Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. И пограничные столбы вдруг стали двигаться, оттесняя Веню и сновичка. Страна черно-белых снов увеличивалась в размерах, а цветная уменьшалась. Да он двигает границу. Но это уже вообще против правил. Так нельзя. А ты пожалуйся на меня. Веня, придется возвращаться к тебе домой. Иначе мы станем черно-белыми. Ну ничего. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Мы еще вернемся. Не сомневаюсь. Всегда, пожалуйста, заходите в гости ко мне в страну черно-белых снов. Храпелкин лишил цвета всю страну снов. Теперь здесь господствовали лишь черный и белый. Какие надоедливые, однако.